556. Нужно немалое воображение, чтобы начать мыслить об огненном мире. Нужно суметь представить себе иерархию до мира огненного. Но когда высшее воображение истощится, то придется найти все дерзновение, чтобы обратиться к великим ликам огня. 557. Всякое убийство противно огненной природе. Каждый, помысливший об огненном мире, не только не должен убивать, но обязан препятствовать пролитию крови. Он должен понимать, что кровь, пролитая, не только производит смущение в некоторых слоях тонкого мира, но и противоречит природе земной. У некоторых народов запрещено проливать весеннюю смолу деревьев по тем же причинам. Но если народ от древности понимал значение сока деревьев, то как же не понять значение открытой крови? Даже сам переход в тонкий мир без пролития крови избавляет от приближения тех темных тварей, которые немедленно притягиваются к эманации крови. Кроме этих физических причин, пора запомнить, что значит прекратить жизнь вне срока. Уничтожение земных врагов посредством убийства есть создание сильного врага в тонком мире. Не раз мы напоминали о карме, но если это слово кому-то не нравится, назовем это небесной справедливостью. Никогда не затрудняйте собеседника каким-либо настойчивым названием. Мысль должна быть направлена к сущности понятия, вне его принятого выражения. 558. Одно — предвзятое убийство, но другое — защита. Когда вы подвергаетесь нападению темных, необходимо защищаться. Мысль о защите не есть убийство. Каждый может защищаться прежде всего силою духа. Некоторые усиливают заградительную сеть, представляя ее щитом, но огненное сердце не ограничится щитом, но пошлет спираль огни, которая притупляет самые злые стрелы. Конечно, нужно мужество и находчивость для такого действия. 559. Часто ощущается звучание природы. Народы древности даже угадывали определенный звук мира или смятения, но ученые могут истолковать это явление огненными причинами. Ведь звучат вихревые волны огня. Чуткое ухо может даже в полной тишине услышать это великое звучание. Можно слышать сочетание тех же вибраций и в шумах земли. Говорят, что Лао-цзы часто беседовал с водопадами. Не сказка это, ибо он слушал звучание природы и обострял чуткость слуха до различения качества вибраций. 560. Нужно помнить, что великое служение приобщает к познанию великой цели. Поймите ее во всем объеме, так как только можете, при всем напряжении духа. Прекрасно такое напряжение, когда к нему слетаются незримые сотрудники. Они укрепляют панцирь, они защищают от стрел и освещают путь. Как на крыльях может идти человек? Он приобрел несчетных сотрудников, но они повинуются иерархии. Так иногда, поверх физических соображений, возвысим дух до высших твердынь. Нужно это говорить, как щит великого служения.